Я говорю: «А кто же ты?» Тогда он говорит: «А если бы я был, скажем, дворянин, ты бы вышла за меня окончательно?» Я говорю: «Если деньги есть, и ты меня можешь обеспечить по гроб жизни, выйду». Тогда он подзывает из-за соседнего столика толстого и лысого дяденьку в пенсне и говорит: «Знакомься, Таня, это есть мой родной дядя, профессор императорского университета». Ну, тот, само собой, ручку мне поцеловал, сказал, что я шарман и душка, и ушел. А Бахарев от удивления Никифоров забыл закрыть рот. «А что Бахарев?» Она наслаждалась растерянностью Никифорова. «Бахарев говорит: дядя все свое состояние мне завещал». «Так», — Никифоров тронул извозчика за плечо, — «давай, милый, в Гнезняковский, в Мур. А ты, Таня, вали на службу и жди нашего вызова, и никуда, поняла? Ты нам можешь срочно понадобиться». Таня выпрыгнула из пролетки и долго смотрела вслед Никифорову. Очень ей понравился этот ладный, решительный парень. Она подумала, что идти на службу лучше всего проходными дворами, через Тверскую и Малую Дмитриевку, свернула в Георгиевский переулок, потом во двор, и тут ее окликнули. Таня обернулась и увидела двоих. Один был в бекеше с маузером через плечо. На голове у него в залихватке сидела кожаная фуражка с пятиконечной звездочкой. Это был Плавский, собственной персоной. Второй — усатый, в фуражке без звездочки, Кутьков. «Здравствуйте, Таня. Вы нам нужны?» «Здравствуйте. А меня только что допрашивал ваш товарищ. Вы из ЧК?» «И о чем же он вас допрашивал?» — улыбнулся Плавский. «О Бахареве», — сказала Таня простодушно. «А вы?» — заинтересованно спросил Плавский. «А я сказала, что Бахарев все врет и выдает себя за другого человека». «Мы все знаем», — Плавский взял Таню за руку. «Идемте, мы вас проводим». Когда Никифоров вернулся в Мур, Трепанов принимал доклад Афиногена и Коли. Никифоров решил приберечь свою новость на третье и сел на стул в углу кабинета. «Так вот, это самая Овчинникова, Пелагея», — продолжал Коля. «Из квартиры номер 4. Хорошая тетка, своя в доску. Революцию приняла всей душой. Она нам говорит: прихожу дней за 20 до октябрьских событий в Столешников. Невестке колечко купить. День ангелов невестки. Ну и прямиком в магазин Комкова. Там как раз на витрине такие колечки были. Захожу. Магазин пустой. А у прилавка мой сосед с Комковым ругается. Житигин, значит. Мой, — кричит магазин, — еще раз орет, замечу, в порошок сотру. Ну, я было назад, да поздно он меня увидел. Смутился, растерялся и шмык на улицу. Я и про кольцо забыла. Вот, думаю, оказия. Небогатый вроде бы человек, профессор всего-навсего, а она тебе. Тайна. На подставное лицо владеет ювелирным магазином». «Как это профессор?» — подал голос Никифоров. «Какой профессор?» «Императорского университета», — торжественно объявил Коля. «Кутьков паразит. В этом же доме и скрылся. А у кого? Да ясное дело. У этого Житигина больше не у кого». «Но это еще проверить надо», — заметил Афиноген. Никифоров хлопнул ладонью по столу. «Шофер Бахарев связан с каким-то профессором императорского университета. Я прямо сейчас позвоню Тане». «Что же получается?» — вскочил Коля. «А получается вот что», — подытожил Трепанов. «Если твой Никифоров, профессор, и этот Житигин одно и то же лицо, похоже, связан этот Житигин с Кутьковым». «Еще бы!» — крикнул Никифоров. «Ведь Бахарев — прямая связь Кутькова. Это факт. Я сейчас позвоню Тане, можно?» «Сейчас закончим и звони», — сказал Трепанов. «Только пока все это не более чем предположение. Вот что, братки, я займусь биографией Житигина. Суть человека часто кроется в его прошлом. Так меня учили». «Кто вас так учил?» — спросил Коля. «Жизнь», — усмехнулся Трепанов. 1945 году